над рекой. Мы не расставались с тобой, позабыв про то, что давно пора домой. Целовались мы под луной, позабыв про то, что давно пора домой. Целовались мы под луной. Нежное признание в глазах, поцелуя вкус на губах. Ах, и никто на свете не знает, милый мой, как же хорошо мне с тобой. И никто на свете не знает, милый мой, как же хорошо мне с тобой. Целуй меня горячей, меня любовью согрей, чтоб сердце билось быстрее. Любви твоей и моей на свете нету сильней. Целуй меня горячей. Целуй меня горячей, на свете нету сильней. Любви твоей и моей, чтоб сердце билось быстрее. Меня любовью согрей, целуй меня горячей. Небо уронило звезду. Загадай желание, я к тебе приду, на свидание снова приду. Загадай желание, я к тебе приду, на свидание снова приду. Целуй меня горячей, меня любовью согрей, чтоб сердце билось быстрее. Любви твоей и моей на свете нету сильней. Целуй меня горячей. Целуй меня горячей, на свете нету сильней. Любви твоей и моей, чтоб сердце билось быстрее. Меня любовью согрей, целуй меня горячей. Меня горит.